Второго она сделать не успела, и в мгновение ока очутилась на постель, уже без оружия, придавленная и распятая. — Придется еще раз изнасиловать тебя, мисс, — сказал он. — Умирать так знать за что. — Отпусти, подлец, мне же больно, — выдохнула она. — Представь себе, сейчас бы перед тобой лежал труп, а лежит живой и здоровый муж, хоть и бывший, к тому же на тебе. Что приятнее, мисс? Она обмякла, перестала сопротивляться. — Только не насилуй больше меня, пожалуйста. — Да не буду. Он лег рядом, продолжая удерживать ее руки. — Хотя ты заслужила насилие, или нет? — Ладно, все равно не стану. Полежу рядом. Если усну, я тебе так скажу. Если еще раз захочется, стреляй чуть выше уха, вот сюда. Георгий дотронулся пальцем до ее головы. — Неужели тебе не страшно умирать? — через минуту спросила Нина. — Страшно, потому и прошу, чтоб наверняка. Всю жизнь не понимала, когда ты говоришь серьезно, а когда играешь. Как ты можешь в такие минуты? — Ты знаешь, что такое Бермудский треугольник? — Слышала, а что? — О черных дырах. — Тоже слышала. — Чему ты спрашиваешь? Юрий отпустил ее руки, натянул одеяло до подбородка. Она смущала и волновала его в любой ситуации. — Это, к слову, о наших отношениях. Я и в самом деле не приду больше, и не сердись. Ты все время обезоруживаешь меня, делаешь слабым, бессильным. Ты как эта черная дыра, как антипространство, втягиваешь человека. А зачем? И сама не знаешь. Ну, правда же? Не хочу больше. Зачем я сегодня пришел? Попрощаться? Тогда нужно встать и выйти, я ведь уже попрощался. — Пойдешь утром, когда откроют метро, — холодновато сказала она. — Не бойся, сонного стрелять не стану. — И на том спасибо. Нина покосила торшер. Некоторое время они лежали беззвучно и неподвижно, не касаясь друг друга. Скоро она заворочила, что-то мешало ей, беспокоило, давило спину. И Георгий нащупал под простыней твердый с острыми заусенцами комок. Их брачное ложе, белый Людовик, сработанный на вечные времена, верой и правдой, прослуживший всего-то 7 лет, оказался безнадежно испорченным. — Что там? — спросила Нина. — Пуля! — сонным голосом буркнул Поспелов. Нина молча перебралась на его половину, потеснила к краю, непроизвольно прижавшись к спине, и лишила последней призрачной надежды на сон. Через несколько минут Георгия начала поколачивать от перевозбуждения. Стиснутые кулаки и зубы не давали никакого эффекта. — Дрянь, — думал он, — мерзкая тварь. — Дешевка, проститутка, лесба несчастная. Он стал считать про себя, чтобы на счет 50 резко встать и уйти отсюда совсем и навсегда. — Подняться? И то с трудом сумел, лишь сосчитав до 100. Увидел ее неприкрытые одеялом ноги, вытянутые, удлиненные пальчики. Встал на колени и начал целовать ступни. Утром Георгий ушел тихо, чтобы не разбудить Нину. По-воровски на цыпочках спустился, даже по лестнице. Уже на тротуаре не удержался. Поднял взгляд на окна, черными дырами смотревшие на улицу. И в одном из них угадывался призрачный женский силуэт. Он торопливо свернул за угол, сохраняя полную уверенность, что уходит навсегда. Начавшийся с бурных хлопот день стряхнул, развеял остатки наваждения, и все, что было, прошедшей ночью, вызывало теперь чувство стыда за собственную слабость, неумение справиться, нет, даже не с чувствами, а скорее с похотью, сильным физиологическим влечением. Как еще назвать такое положение вещей, когда этот яростный бурлящий туман в голове возникает лишь в тот миг, если бывшая жена оказывается рядом, и, напротив, приходит полное равнодушие, когда ее нет? С утра начались бесконечные инструктажи, гоняли из кабинета в кабинет до обеда, а список тем и инструкторов почти не убавился. Его готовили, как подводную лодку для автономного плавания, впихивали специальную информацию по геологии, гравитации, ядерной физике, пичкали еще недоваренной кашей сомнительных познаний в области контактов с внеземными цивилизациями, что-то втолковывали о возможном существовании параллельного мира, показывали слайды и видеозаписи неопознанных летающих объектов.